А иначе комсоставу НКВД при социализме что ж, пропади? Кто упрекнет нашу передовую теорию, что она отстала от практики? Все это черным по белому печаталось. Да мы читать еще не умели. 1937 год был публично предсказан и обоснован. Но что же истинно произошло с архипелагом в 1937 году? В согласии с Вышинским, архипелаг очень укрепился. Резко умножилось его население. Но вопреки распространенному представлению, это произошло далеко не только за счет арестованных в 1937 году с воли. Обращались в зэков спецпереселенцы. Это был отжов коллективизации и раскулачивания. Те, кто смогли выжить и в тайге, и в тундре, разоренные, без крова, без обзавода, без инструмента, по крепости крестьянской породы, еще и этих невымерших оставались миллионы. И вот спецпоселки высланных теперь перестали такими быть, но не за счет того, чтобы их распустили в прежние места или на волю. Нет, их целиком включали в ГУЛАГ. Такие поселки обносились колючей проволокой, если ее еще не было, и стали лагпунктами. Весь Норильский комбинат возник таким образом. Со временем иные этапировались в другие лагеря, уже как зэки, дети в детдома. И вот это многомиллионное добавление, снова крестьянское, и было главным приливом на архипелаг в 1937-м. Хотя в самой деревне в тот год не было таких массовых посадок, как в городе, впрочем, тоже заметало заметно, все в целом население архипелага стало обильно крестьянским, как помнят свидетели. Так гигантски возрос архипелаг. Но режим его мог ли еще ужесточиться? Оказывается, мог. Сшиблены были мохнатой рукой все фитюльки и бантики. Труд коллективы — запретить. Еще чего выдумали — самоуправление в лагере. Лучше бригады все равно ничего не придумаешь. Какие еще там политбеседы отставить? Заключенных присылают работать, а понимать им не обязательно. На Ухте объявили ликвидацию последней вагонки. Политическая ошибка. А что, на пружинные койки будем их класть? Втиснуть им вагонок, да вдвое. Зачеты? Зачеты в первую очередь отменить. Что ж, судам в холостую работать? А кому уже зачеты начислены, считать недействительными? В каких-то лагерях еще свидания дают запретить повсеместно. В какой-то тюрьме труп священника выдали на волю для похорон. Да вы с ума сошли! Вы даете повод для антисоветских демонстраций. За это наказать примерно. Разъяснить, трупы умерших принадлежат ГУЛАГу, а могилы совсекретны. Профтехкурсы для заключенных распустить. Надо было на воле учиться. Что в ЦИК? Какое решение в ЦИК? За подписью Калинина? У нас НКВД. На волю выйдут. Пусть учат сами. Графики, диаграммы содрать со стен. Стены побелить. А можно и не белить. Это что за ведомость? Зарплата заключенным. Циркуляр Гумзака от 25.11.26. 25% от ставки рабочего, соответствующей квалификации, в госпромышленности молчать, разорвать, самих зарплаты лишим, заключенному да еще платить, пусть спасибо скажет, что не расстреляли. Исправительно-трудовой кодекс 1933 года забыть навсегда, изъять из всех лагерных сейфов. Всякое нарушение общесоюзных кодексов о труде только по согласованию в ВЦСПС Да неужели же нам идти в ВЦСПС? Что такое ВЦСПС? Тьфу, и нету! Статья 75. При более тяжелой работе увеличивается паек. Кругом. При более легкой уменьшается. Вот так. И фонды целы. Исправительно-трудовой кодекс с его сотнями статей как акула проглотила. И не только потом 25 лет никто его не видел, но даже и название такого не подозревали. Тряханули архипелаг и убедились, что еще начиная с Соловков, и тем более во времена каналов, вся лагерная машина недопустимо разболталась. Теперь эту слабину выбирали. Прежде всего, никуда не годилась охрана. Это не лагеря были вовсе. На вышках часовые только по ночам. На вахте одинокий невооруженный вахтер, которого можно уговорить и пройти на время. Фонари на зоне допускались керосиновые. Несколько десятков заключенных сопровождал на работу одинокий стрелок. Теперь потянули вдоль зон электрическое освещение при политически надежных электриках. Стрелки охраны получили боевой устав и военную подготовку. В обязательные служебные штаты были включены охранные овчарки со своими собаководами, тренерами и отдельным уставом. Лагеря приняли, наконец, вполне современный, известный нам вид. Теперь не перечислить, во скольких бытовых мелочах был зажат и острожен лагерный режим. И сколько было обнаружено дырок, через которые воля еще могла наблюдать за архипелагом. Все эти связи теперь были прерваны, дырки заткнуты, изгнаны еще какие-то там последние наблюдательные комиссии. Не найдется в книге другого места объяснить, что это такое. Пусть же будет длинное примечание для любознательных. Лицемерное буржуазное общество придумало, что оно должно наблюдать за состоянием мест заключения и ходом исправления арестантов. В царской России существовали общества попечительства о тюрьмах для улучшения физического и нравственного состояния арестантов. Были благотворительные тюремные комитеты и общество тюремного патроната. В американских же тюрьмах наблюдательные комиссии из представителей общественности в 20-е и 30-е годы уже имели широкие права, даже досрочного освобождения. Не ходатайство о нем, а самого освобождения без суда. Впрочем, наши диалектические законники метко возражают. Не надо забывать, из каких классов составляются комиссии. Они принимают решения в соответствии со своими классовыми интересами. Другое дело у нас. Первой же временной инструкцией от 23.07.18, создавшей первые лагеря, предусматривалось создание распределительных комиссий при губернских карательных отделах. Распределяли же они всех осужденных по 7 видам лишения свободы, учрежденных в ранней РСФСР. Работа эта, как бы заменяющие суды, была столь важна, что Наркомюст в отчете 1920 года назвал деятельность распредкомиссий нервом карательного дела. Состав и был очень демократичный. Например, в 1922 году это была тройка. Начальник губернского управления НКВД, член президиума губернского суда и начальник мест лишения свободы в данной губернии. Позже к ним присоединили по человечку от ГУП РКИ и ГУП профсовета. Но уже к 1929 году ими были страшно недовольны. Они применяли досрочное освобождение и льготы классово чуждым элементам. Это была право-оппортунистическая практика руководства НКВД. Зато распредкомиссии были в том же году Великого Перелома упразднены. а место их заняли наблюдательные комиссии, председателями которых назначались судьи, членами же начальник лагеря, прокурор и представитель общественности, от работников надзорсостава, от милиции, от райисполкома и от комсомола. Как метко возражают наши юристы, не надо забывать, из каких классов. Ах, простите, это я уже выписывал. Поручено было наблюдкомам от НКВД решать вопросы зачетов и досрочек, от ВЦИК, то бишь от парламента, попутно следить за профинпланом. Вот эти-то наблюдкомиссии и были в начале второй пятилетки разогнаны. Откровенно говоря, никто из заключенных от этой потери не охнул. Кстати уж и о классах, если заговорили. Один из авторов все того же сборника, Шестакова, по материалам 20-х и начала 30-х годов делает странный вывод о сходстве социального состава в буржуазных тюрьмах и у нас. К ее собственному изумлению оказалось, что и тут, и там сидят трудящиеся. Ну, конечно, тут есть какое-нибудь диалектическое объяснение, но она его не нашла. Добавим от себя, что это странное сходство было лишь несколько нарушено 37-38 годами, когда, кроме огромного крестьянского добавления, в лагеря хлынули люди высоких государственных положений. Но очень вскоре соотношение выровнялось. Все многомиллионные потоки войны и послевоенные были только потоки трудящихся. Попутно и лагерные фаланги, хотя в них, кажется, уже отсвечивал социализм, были в 1937 для отлики от Франко переименованы в колонны. Лагерная оперчасть, которая до сих пор считалась с задачами общей работы и плана, теперь приобрела самодавляющее руководящее значение в ущерб любой производственной работе, любому штату специалистов. Не разогнали, правда, лагерное КВЧ, но отчасти и потому, что через них удобно было собирать доносы и вызывать стукачей. И железный занавес опустился вокруг архипелага. Никто, кроме офицеров и сержантов НКВД, не мог больше входить и выходить через лагерную вахту. Установился тот гармоничный порядок, который и сами зэки скоро привыкнут считать единственно мыслимым, каким и будем мы его описывать в этой части книги. Уже без кумачевых тряпок и больше трудовым, чем исправительным. И тогда-то оскалились волчьи зубы. И тогда-то зинули бездны архипелага. «В консервные банки обую, а на работу пойдешь. Шпал не хватит, вас положу». Вот тогда-то, провезя по Сибири товарные эшелоны с пулеметом на каждой третьей крыше, 58-ю загоняли в котлованы, чтобы надежнее содержать. Тогда-то, еще до первого выстрела Второй мировой войны, еще когда вся Европа танцевала фокстроты, в Мариинском распреде, внутри лагерной пересылки мариинских лагерей, не успевали бить в шеи и сметали их с одежды полыневыми метелками. Вспыхнул тиф, и за короткое время 15 000 умерших сбросили в ров, скрюченными, голыми, для экономии срезав с них даже домашние кальсоны. О тифе на Владивостокской транзитке мы уже поминали. И только с одним приобретением прошлых лет ГУЛАГ не расстался. С поощрением шпаны, блатных. Блатным еще последовательней отдавали все командные высоты в лагере. Блатных еще последовательней натравливали на 58-ю, допускали беспрепятственно грабить ее, бить и душить. Урки стали как бы внутрилагерной полицией, лагерными штурмовиками. В годы войны во многих лагерях полностью отменили надзор-состав, доверив его работу комендатуре, ссученным ворам, сукам. И суки действовали еще лучше надзора, ведь им-то никакое битье не воспрещалось. Говорят, что в феврале-марте 1938 года была спущена по НКВД секретная инструкция уменьшить количество заключенных. Не путем их роспуска, конечно. Я не вижу здесь невозможного. Это была логичная инструкция, потому что не хватало ни жилья, ни одежды, ни еды. ГУЛАГ изнемогал. Тогда-то легли в повалку гнить пелагрические. Тогда-то начальники конвоев стали проверять точность пулеметной пристрелки по спотыкающимся зэкам. Тогда-то, что ни утро, поволокли дневальные мертвецов на вахту в штабеля. На Колыме, этом полюсе холода и жестокости в архипелаге, тот же перелом прошел с резкостью, достойной полюса. По воспоминаниям Ивана Семеновича Карпунича Бравина, бывшего комдива 40 и комкора 12, недавно умершего с неоконченными и разрозненными записями, на Колыме установился жесточайший режим питания, работы и наказаний. Заключенные голодали так, что на ключе заросшем съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял и весь шевелился от мух и червей.